Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 14. Когда ангел Господень сказал слова сии всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал. Книга Судей, 2 глава, 4 стих. Теперь я хочу указать вам на другую сторону, и вы заметите, что в потоках слез в Бохиме не было ничего постоянного. Проповедь ангела заставила этих людей заплакать, но не будем обманываться насчет этих слез. Я думаю, что их причитания и слезы могли быть вызваны как личностью проповедующего, так и любыми другими обстоятельствами. Это же был ангел Господень. Кого не тронуло бы его присутствие? Некоторые проповедуют так, что при этом почти невозможно оставаться равнодушным. Они имеют такую ауру и говорят с такой глубокой проникновенностью, что вполне естественно, что затрагивают чувства слушателя. Но временная причина не может привести к вечному изменению. Вы должны родиться свыше. Не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога. Слушание серьезного проповедника может стать для вас большим благословением. Но если вы хоть немного положитесь на проповедника, то это будет пагубно для вас. Кроме того, боюсь, что покаяние этих людей в большой степени было связано с их естественной мягкостью. Люблю сильных мужчин, которые плачут в душе и скупы на внешние ливни. Я знаю поистине мягкосердечных мужчин, которые не могут пролить ни одной слезы, если это касается их жизни, но испытывают при этом намного более глубокую боль, чем те, чье горе поверхностное и водянистое. Некоторые обладают естественной мягкостью, которая мешает достижению духовной чувствительности. Готовность заплакать, готовность с радостью принять Слово Божие, немедленно вступить в веру, возможно, всего лишь духовная слабость. Некоторые люди обильно плачут, потому что были пьяницами. Это страшная вещь. Один грамм веры лучше тонны слез. Капля истинного покаяния драгоценнее, чем поток слез».